тебе, кто совершает тяжелое путешествие. Все в порядке. Как бы тяжела и трудна ни была дорога, по которой ты сейчас идешь, все в порядке. Ты обязательно справишься и поймешь значение этого пути. Первый шаг сложнее всего, однако, чтобы найти в себе смелость сделать его, нужно пережить боль. Ноющее тело и душа — это сигнал, призывающий к развитию. Даже если сейчас он кажется красным светом светофора, в скором времени он станет зеленым, и ты преодолеешь свой тернистый путь. Ты хорошо справляешься, и у тебя все получится. Мир ведь не перевернется от того, что ты немного замедлишь свой шаг и передохнешь. Чтобы твои прекрасные воспоминания приняли форму рассказа, нужно всего лишь поставить запятую. Так предложения соберутся в абзац, из абзацев сложится глава, а из глав соберется история твоей жизни. Насладись этой паузой, сохранив в душе эту боль, которая приведет тебя на зеленый свет. Однажды настанет момент, когда ты скажешь себе: «Я существую благодаря той боли». Кто знает, может, не пройди я то испытание, так бы и осталось желторотым птенцом. Это был сложный, но, думаю, нужный урок. И я за него благодарна.